из английского фольклора. Несостоявшееся знакомство. Билли и Дол полезли на стол знакомиться с новым котом. Первым был Билл. Он шишку набил, а Долли свалилась потом. Хикти-пикти. Хикти-пикти, черный кот, желтый чай из блюдца пьет, носит белый бант на лапе, спит у папы в синей шляпе, разевает красный рот. Хикти-пикти, черный кот. Песенка для болтунов. В дремучем лесу, то ли век, то ли два, жила молчаливая птица-сова. Чем больше она молчала, тем больше она замечала. Чем больше она замечала, тем дольше она молчала. Так, может быть, стоит и нам поучиться у этой неглупой и опытной птицы.